и вырвал у нее силой приз, который слабым не достанется никогда. Дитя далекой безвозвратной эпохи, ты близок моей мятежной душе.